Глава 16. Димитрий. Господи, эта безумная женщина реально кормила бешеных белок с руки? Да что в них милого вообще? Спохватился и направил на нее камеру. Через экран телефона заметил, как светится восторгом ее лицо, как горят глаза и подрагивают руки. А еще она все губы себе искусала, так волновалась, что эти волосатые твари разбегутся. Я собирался на полном серьезе спугнуть блохастую шайку, но не мог. Это же жестоко. Как отнять у младенца конфетку? Да и как-то мне было страшновато перечить той, что перемещалась по лесу босиком, не говоря уже о ее спокойствии. Никогда не любил всякую живность. Брезговал. Но тут, глядя на Полину, невольно залюбовался. Она как из другой вселенной. Босая, в этом платье шелковом, что струилось по ее телу, и слегка растрепанным длинным волосам. Но точно лесная нимфа, что своим пением собрала всех тварей в округе. Снимал и сам не верил в то, чем занимался. Словно я не хирург с мировой известностью, а простой парень, очаровательной девушке, которой понадобилось видео с белочками. Она еще и дыхание так смешно задерживала. В общем, очарование момента зашкаливало. И я отнюдь не был сентиментальным. Просто пробило на эмоции неожиданно. Что в этом такого? «Так, теперь твоя очередь. Иди сюда!» Неожиданно заявила эта кудесница. Не сразу понял, о чем она, а потом дошло. Округлив глаза, запротестовал и зашипел на Полину. «Сдурела? У меня десятки операций, очередь на несколько лет. Я не могу себе позволить какое-то общение с белками». Стал пятиться, но эта полоумная буквально силой заставила меня остановиться. Затем она всыпала мне в руку орехи и пристроилась сбоку, вместе со мной протягивая ее настороженным и офигевшим не меньше моего белкам. Мы смотрели друг на друга с волосатыми глаза в глаза. Белки казались мне слишком умными для такого размера мозга, а я им, судя по всему, опасным. Клянусь, я буквально слышал, как они там между собой переговаривались о том, как удобнее меня сожрать или обосрать. «Ну давай же, Стрельников, ты же на байке красном ездишь. Не может такой большой дядя бояться каких-то грызунов?» Ворковал сладкий голосок где-то сбоку. Белки на такое наверняка скорбятся. Глядя в их глазки-бусинки, я понимал, что промечиво говорить им, что те какие-то грызуны. Опасная история, ой, опасная. Тем временем моя рука была все ближе к блошиному царству. В какой-то момент мне показалось, что они сейчас вцепятся меня и начнут жрать. И тогда все. Бешенство. Прививки, ранняя смерть. А я еще так молод и не облизал соски у Полины. И в этот момент вдруг одна из белочек, очевидно решив, что пора действовать, пока другие не опомнились, подскочила и стащила с моей руки орешек. Офигеть! Затем подбежала вторая, третья, и вот я уже с восторгом ребенка наблюдал, как они по очереди разграбляют мою ладонь. Да это же... Классно! Вообще не ожидал, что это окажется таким веселым занятием, и даже не выдержав, воскликнул. «Глянь, почти все съели!» От моего громогласного восклицания все разбежались за пару секунд, воровато глядя на нас с возмущением. К слову, свою фи высказали не только белки. «Ну вот, весь кайф обломал. Ты что так откровенно радовался? Они же шуганулись!» С отчаянием пропищала Полина. «Да они меня чуть не сожрали. И вообще, ты понимаешь, что едва не подставила светило медицины?» Наигранно возмутился я. Ее глаза ожидаемо закатились, а на полянке пронесся смех. Не колокольчик, такой себе вполне громкий и заливистый ржач. Это Полина вся какая-то противоречие. И никаких полутонов. «Блин. А вот я тебя не сняла». «Конечно, я же тебе говорил, что не сплю с пациентками». «Да я имела в виду на камеру, извращенец. Ты меня не привлекаешь как мужчина совершенно». Нагло соврала она. Я же усмехнулся. Что-то внутри меня восстало против такого самоуверенного заявления. А взгляд зацепился за дерзко торчащие соски. Это, конечно, она зря. Не то чтобы я был готов нарушить свои принципы, но вызов серьезный. Да, конечно, мне такого компромата не надо. Ко мне потом ни одна пациентка не подойдет после того, как моих пальцев касались всякие грызуны. И покосился в бок. Белки сидели и обрабатывали свое богатство. Ну и чудненько. Не хотелось их обижать. «Пошли, наверное, на выход, а то мне холодно становится без обуви», — поёжилась она. Внутри снова проснулось какое-то странное чувство. Я подумал, а слишком нагло будет предложить ей донести ее.